Она вскрикнула, и руки, помимо ее воли, стиснули его шею с такой силой, будто она хотела задушить его в объятиях. Он изо всех сил старался сдерживать свое желание, побуждавшее его сейчас же войти в нее и дать волю своей страсти. Это желание сводило его с ума. Так долго он копил его в себе. И все же он не хотел испугать ее тем, что она разожгла в нем. Розалин казалось, что прошла целая вечность, прежде чем она разжала свои объятия, и сердце ее перестало бешено колотиться в груди.